Правда наутро вышла со статьей «Оставайтесь, вас там не ждут». Кратко обрисовывалась ситуация в лагерях переселенцев. Честно показывались кибуцы, переполненные улицы Нью-Йорка, палатки на них. Желающим американское правительство оплачивало тур. Многие съездили, многим там не понравилось. Желтый клоун здесь был лучше их красного там, по цене в том числе. Наш был дешевле, а дома в Америке в основном были деревянными. Евреи, в основном, жили лучше здесь. Маришка не видела проблемы и в другом вопросе. Ребе Шниерсон, главный праведник любавической ветви хасидов, прибыл с визитом в страну предков. На границе Смоленской области проложили асфальт, по примеру Умани организовав паломничество. Акционерное общество участвовало и здесь. Хасиды вошли в дело тоже. И люди видели. Видели, что Америка прогнулась. На работу возвращались кадры. Их опыт был нужен. Никто им не припоминал, но как люди, в целом, порядочные, увидев денежный смысл, евреи стали работать, и хорошо работать. Оставался вопрос третий, что значило фабрики, рабочим. Ответ был найден в книге. Оставшиеся вопросы, в меру сил пояснили тоже. Государство определяет производство фабрики, пока, временно, входит в капитал, но 75% фабрики делится между рабочими и инженерно-техническим сотрудниками. Прибыль соответственно, убыточные фабрики спонсируются, пока, фабрики заведомо убыточные спонсируются тоже, но, прибыли с них рабочим будет меньше, производство и обновление, пока тоже было за счет государства, в схеме подвоха не было, было еще одно, кто не хотел, не мог работать, тот мог продать долю только государству, государство отдавало ее пришедшему на смену, рискнуть стоило, в худшую сторону, вроде бы ничего не менялось, но в лучшую могло. Решили попробовать, сократили время перекуров, избавились от пьяниц, многие сами перестали пить, выпуск продукции за смену, во многих местах увеличился вдвое. Маришка посчитала и решилась на сборочное производство машин, говорили с гигантами Детройта, выбирали ниши и составляли план сборки машин и постепенного переноса производства в Союз. 300-миллионный рынок привлекал, Конгресс не возражал, занятый дрязгами, США приходилось искать нового врага, враг был найден. Мексика загорелась с юга Штатов. Американцы объявили импичмент Картеру за соглашение с СССР, но сами соглашения менять не стали. Картер плюнул и пошел на выборы снова, но проиграл. Рейган заехал в Белый дом на 2 года раньше и моложе. Он объявил Мексику империей зла в знаменитой речи своей. Там он вспомнил про серию «Войны штат одинокой звезды», Техас, готовился прирастать Юкатаном. Лозунг понравился и пошел в американский народ. Земля американская Юкатаном прирастать будет. Рейган нравился недолго, но пошел бодро в народ. Здравомыслящие люди чесали затылки и присматривались к контрактам в СССР. Знания там были нужны, светлые головы тоже. Там было холодно, но те же здравомыслящие головы подсказывали, что нынешние границы СССР не вечны. Первых прибывших из Америки встречали по-будничному, расселяли вместе со своими гражданами. Те не удивлялись ничему, вместе ходили в желтого клоуна, выбирали еду по картинкам. Картинки в целом совпадали. В магазинах не было 7 сортов колбасы, но свежее мясо. Мясо, а не кости, молоко, сметана и творог были всегда. Хлеб был всегда тоже. А дома здесь топили так, что рачительные американцы долго не хотели открывать форточки, считая это расточительством. Потом привыкли, отложили дома носки и свитера, и уже не казалось, что страна так холодна, смотря как топить. Глава 13. Ирония судьбы, или пора домой. Глава 13. Ирония судьбы, или пора домой. Приближался новый 1979 год, страна готовилась его встречать. Как принято, люди надеялись провести его лучше, чем год прошлый. Столики в желтом клоуне, несмотря на запрет алкоголя, бронировались уже с сентября. Новогодние подарки были разнообразны. Политбюро выплатил всем гражданам СССР по 50 рублей, вне зависимости от возраста. Товары, закупленные у американцев, чтобы поддержать рейтинг Картера, что тоже входило в сделку, были куплены на неотправленные в неизвестность деньги. Инфляции не возникло. На столах появились бананы, желтые, а не зеленые, апельсины, израильские, испанские, калифорнийские. Ипполит Георгиевич, крупный чиновник при обкоме КПСС города Ленинграда, совладелец ленинградской сети «Желтый клоун», собирался подарить Надежде свои «Жигули». Себе он уже выбрал «Волгу». «Волга» должна была прибыть перед Новым годом, но поставщики чуть задержали с ее доставкой. Он не переживал, был сегодня добр. 50 рублей, положенных всем гражданам, по негласному распоряжению и широте свидуши, он внес в государственные облигации. Они обещали дать неплохой процент. Деньги с них должны были пойти на постройку конвейерной линии автомобилей Генри Майарда. Фамилию Майард заменяли на слова «морда», и машинки ласково прозвали «мордочками». А всем акционерам сети «Желтый клоун» прислали выплаты. Выплаты покрыли машину. Пока «Жигули», но и до «Волги» скоро дойдет, надеялся Ипполит. В Москве же в это время собирали женю Лукашина. Герой Шервинтова должен был лететь в Ленинград, чтобы с пересадкой долететь до Лондона, а там отправиться в обзорный тур в Нью-Йорк от общины Москвы. Там его уже ждала жена, полетевшая раньше. Они загуляли, выпили. Сценаристы предлагали шутки про обрезание и измерение, ну, скажем, мужских частей. Маришка сочла их неуместными и в окончательную версию фильма они не вошли. В аэропорту Бурковский с Петровым обсуждали, кто сядет в самолет. В результате сядут они на 15 суток за пьяный вид в общественном месте. Но в Новый год их простят, и они, протрезвевшие, встретят праздник с семьями. Кадры столов будут показаны. Столы были скромные, но без алкоголя. На столах будет красная рыба, колбаса и американская шоколадная паста. А женю добрые люди посадят вместо Шервинтова. Вытащит из самолета и после прилета в Ленинград. Посмотрит на билеты и там его посадит до Лондона. В паспорте Шервинтов был показан небритый и с огромной бородой. Глядя на Лукашина маленького и без бороды, таможенники будут его жалеть и пропустят. В Лондоне он полетел в Нью-Йорк и там его примут за другого женю, который тоже должен был прилететь на смотрины. С утра женя проснется в маленькой, даже по сравнению с его московской квартирой, комнатке. В общежитии, предоставленном городом Нью-Йорком, Ипполит уже в это время дарил Надежде, одетой в купленное новое из шелка, платье, ключи от машины. Заливную рыбу не делали. Маме Наде, как участнице обороны Ленинграда, доставили подарочный набор, и в него была включена свежая семга. На столе стоял стейк из рыбы, и Ипполит с удовольствием ее ел. Ипполита сыграл народный артист СССР Лавров. Он был правильный и хорошо сыграл надежного человека, которому повезло с женой, но они не совпали работами. У него уже был сын, и перед поездкой к Надежде он завез первой семье подарки. Тему алкоголя не педалировали и в Нью-Йорке. Показывали правдиво. Бедные районы эмигрантов. Пособия. Честно давали расклад, что на эти деньги можно купить и как придется жить. Жить придется тяжело. Евреи из старых домов Ленинграда, Астрахани, Николаева, тебе снова на А, смотрели на дикий мир с ужасом. На столе у них в Союзе была уже не перетертое селедочное масло, но рыба красная, и у некоторых красная же икра. Фильм заставлял задуматься. Женю в Нью-Йорке чуть не женили, но при помощи посла из СССР вернули в Союз. Марина приняла блудного, но не сблудившего жениха. Фильм заканчивался свадьбами двух пар, Надежды и Ипполита, и Евгения и Марины. Пара Шервинтова с женой возвращались прямым рейсом. Сувениров у него не было и 2 января, как все, он вышел на работу. Было показано, как все три пары пересекутся в «Желтом клоуне» и перезнакомятся. На новый 1980 год был снят ремейк, когда пары на Новый год уже с детьми ехали отдыхать в горы в Сочи и что у них там случилось. А тем временем приближался новый 1979 год. Запущенный 1 декабря проект детской песни смотрела вся страна. Проект назывался «Синий птенец». Люди переживали, слали телеграммы в поддержку детей. Пробовались все, здесь не было различий, и вся страна болела за лучших. Бедный кастратик Олесь из Ленинграда тоже приехал, постоял, попел. Без микрофона не смог и с утешительным призом, коробкой конфеты, добрым словом от жюри конкурса уехал. Конфеты съел брат. Кастратик нашел себя в романсах, но Маришке Богдановне романсы не нравились. Она с южным темпераментом не выносила туманных намеков, а также пошлости. «Отвори калитку, приходи, не говоря никому». Ноты романса «Пары гнедых» сожгли у консерватории. Один раз в Москве, 2 раза в Ленинграде. «Если хочешь серьезности, женись». Вот был ее девиз. Любившая только Егора, она была строга. Ей везло. Егор любил ее, чтобы уже не возвращаться. Кастратик почувствовал себя обиженным. Пошел в церковь. Заработал денег песнями на клиросе. Батюшка благословил по немощи микрофон. Потом вспомнил про 4-го дедушку 3-го колена троюродной бабушки. Выправил справку и уехал в Америку. Связался с продюсером не нашей, не советской, ориентации. Смотрели мы как-то его в передаче 60 с половиной минут в рубрике «А не нашей ориентации» у Скоробеевой. Мерзость. Олесь вступил в какое-то шоу. Лучше бы в навоз, честное слово. И с этими словами он навсегда уходит из этой книги и нашей жизни. Аминь. А конкурс 1979 года был хорош. Дети пели песни хорошо, а некоторые очень хорошо. Мэтры подбирали их по себе, и Новый год был проведен вместе с ними. Наставники тоже пели. На столиках не было ни шампанского, ни вина. Как-то не модно стало в Союзе пить. Дела были и без этого. В 23:59 Леонид Ильич, бодрый и помолодевший, хирурги из Штатов в новой клинике подлечили зубы, вполне четко произнес праздничную речь. Дорогие друзья, граждане Советского Союза, граждане социалистических, четко произнес он, стран, граждане мира. Прошлый 1978 год был хорошим, 1979 год будет лучше. Здоровья и счастья вам и всем нам, всему миру, с Новым годом. Речь была не затянута и хороша, глоток воздуха, после утомительных многочасовых докладов. Впрочем, картинка менялась, людей не заговаривали цифрами, жизнь сама говорила за себя. Картинка в фильмах начала совпадать с реальностью. Впрочем, как помнила Маришка, картинка в советских фильмах тоже совпадала, только реальность там была темная и мрачная. Обращение товарища Брежнева показали по всей стране и сетях «Желтый клоун». Все ждали его выступления и были ему благодарны за прожитый, хороший год. Маришка встречала Новый год дома. Завтра будут гости, будет обязательно поездка на московскую квартиру Брежневых, а 31 декабря днем были поздравления от многотысячного коллектива на работе, но Новый год будет дома. Маришка загадала, чтобы у ее далеких во времени родных будет все хорошо и у близких, но не знающих ее родных тоже. А еще, самое сокровенное, чтобы не было войны. И она дала слово, что войны не будет. Маришка и Егор подарили Леониду Ильичу часы. Лучшие часы Швейцарии стоили 15 тысяч долларов. Маришка могла себе это позволить. Часы теперь были лучше, чем у Егора, и старик это оценил. Он гордо их надел и потом демонстрировал гостям. Гости простили ему и эту слабость. Маришка знала, что Михаил Андреевич Суслов ей плохого ничего не делал. Он заехала 2 числа к нему. По-семейному он ее принял. Он был один. Дети разъехались, а супруга его оставила. Скоро он хотел к ней поехать и остаться с ней навсегда. На Новодевичьем кладбище. Он перебирал фотографии, спорил с уже ушедшими людьми, доказывал. Звонок в дверь не встревожил его. Он проводил Маришку в гостиную, налил чаю. Она сидела и слушала, как простой парень из саратовской глубинки дошел до руководителя всей идеологии громадной страны. Он рассказал о работе в Ростовской области, и Маришка поддержала разговор. Красноказаческий район соседствовал с теми местами, где работал и он в 30-е. Михаил Андреевич посетовал, что сам не решился на решительные действия для разрешения мучившую и его, и Союз проблему. Восхищался ее смелостью, и они подружились. Скоро ремонт в Крыму будет доделан, и он уедет туда. Но до самой смерти он будет присылать оттуда кизиловое варенье и курагу для Маришки. Варенье будет вкусное, и Джулька будет просить открыть посылочку от деда Миши. Маришка навестила и Вареньку. Муж с отцом побыли только дома 1 число и улетели опять. Но Варенька не замечала отсутствия их. Октябрьский приезд не прошел даром, и она на столе раскладывала пениточки и приданное. «В этот раз будет девочка», — говорила она Маришке. Маришка всплакнула, обняла Вареньку, и они так и сидели. Две матери. Была и у Галины с мужем. Та гуляла широко, но не пила. Шампанское было закрыто. К ней заезжали и поздравляли все, и Легенка, и Маговеев, и артисты, и цыгане. Маришка подарила старшей своей подруге и начальнику вышитый цветами радуги великолепный шелковый наряд. По цветочному фону неведомых стран золотой нитью были вышиты птицы. Халат был роскошен. Но, зная страсть к украшениям, Маришка подарила еще маленький футлярчик. Галина открыла, ахнула и засмотрелась. На красном бархате лежал бриллиант. Он сверкал лучами во все сторон. Галина расцеловала Маришку и наклонившегося к ней Егора. Они остались на вечер и отдыхали, слушая музыку и разговаривая о лете. Отгуляли 1 января, отгремели фейерверки, отхлопали хлопушки. Затем субботу отгостили, воскресенье отдохнули, и 4-го страна вышла на работу. Бодро вышла, без раскачки. Деньги, потраченные на подарки, надо было возвращать. Все понимали, за что работают. 6-е выпадало на среду, и Маришка не видела ничего дурного в разрешении верующим пойти на службы. Это было ново, это озадачивало. Но, в конце концов, кто готов был пожертвовать премиальными за сверхурочную работу, мог идти. Таких людей не держали и не записывали в особые книжицы ни партия, ни КГБ. Комитет Маришка лично предупредила заранее. Маришка говорила с Андроповым, и тот, лукаво улыбаясь, согласовал мероприятие. Там же 5 января, сидя в кабинете председателя КГБ, Маришка лично познакомилась с Горбачевым. Он произвел на нее хорошее впечатление. Правильный он был, свой. Андропов представил его как своего заместителя. Утверждение Горбачева прошло мимо нее, ведь тогда она еще была кандидатом. Первое впечатление проходило. Суетливость, многоречивость и физический недостаток стал Маришку раздражать, но она не подала виду. Попрощалась за руки с Михаилом Сергеевичем и, прикоснувшись к ладони ладонью, поняла, что и в этом мире ее собеседник сыграет свою историю. Хорошую ли, плохую, она сказать не бралась. Новый год начинался спокойно, мир не рухнул. Коммунистические партии потеряли еще 0,5% от 2% своей популярности. Зато Союз сэкономил много денег. Прекращены были и гастроли коллективов ради дружбы. Приглашающая страна должна была платить. Платить и артистам. И платила. Советский Союз был в моде. С триумфом прошли гастроли Большого театра. Деньги были выделены. Лучшие наряды, пошитые актрисам и актерам, платили такие командировочные, что они могли питаться не хуже, чем дома в «Желтом клоуне». Давали «Щелкунчика», «Лебединое озеро» и «Страну Ра». Новую для Союза постановку одобрил еще Суслов. В постановке молодого режиссера Сергея Аксмана представало эпическое полотно. Видимо, из неуехавших, подумала Маришка, но ошиблась наполовину. Он был обрусевший немец наполовину. В первой части держава руссов боролась с отделившимися от них скандами. Представление было своевременное. Во второй части был представлен приезд в столицу Ра, Царьград и свадьба главных героев на фоне начавшейся войны. Костюмы впечатляли деталями. Русские наряды времен Иоанна Грозного, расшитые драгоценными каменьями, сияли в свете парижской, берлинской и венской оперы. Доспехи были покрыты серебром и золотом, настоящим естественно. Занавесы к спектаклю рисовали лучшие художники страны. Финальная ария собрала аплодисменты и овации. Критика приняла спектакль восторженно. Новой русской «Игрой престолов» называли ее. Маришка не совсем поняла, о чем шла речь, но полагала, что о хорошем. Все это Маришка читала в газетах и смотрела по телевизору. Постановки снимали. Сама она не могла вырваться, но на генеральных репетициях присутствовала. Спектакли прошли с успехом в городах Европы. Новыми дягилевскими сезонами называли эти выступления. Все это вызвало интерес к Союзу и его культуре. Журналисты просили визы, и визы им были открыты. Журналист Le Monde Times Георг Виттель, урожденный Георгий Витте, потомок премьер-министра империи, собирался на родину. Он не был в России. Много слышал о хорошем прошлом в империи, о страшном прошлом начала советской России, и сам хотел посмотреть настоящее. Летел он на приличном самолете советских авиалиний. Подавали колу и гамбургеры на выбор, с мясом и рыбой. На этикетке колы была надпись на русском о том, что произведена она на заводах в Ленинграде, Москве и Омске. Бургер не хуже, чем во Франции. Зима встретила его морозом и расчищенными дорогами. Он ехал в Союз, чтобы посмотреть на жизнь советских граждан. Посмотреть и честно описывать. Честное описание выглядело как реклама. Он объездил Москву и Подмосковье. Он побывал на новых фабриках и в новых ресторанах. Заказал одежду, и она пришла. Качественная одежда и по цене ниже, чем дома. В целом люди начали одеваться лучше, чем в Европе. Рестораны, которые освещали темный январь центральной России, были приличны. Машины на улицах стали появляться чаще. На журналистов и на него не кидались. Насмотрелись за это время. Насытились. Приобщились к западной жизни. Он побродил по улицам Москвы и Петербурга, ныне Ленинград, о которых он слышал от родных. Посмотрел на дома, которые принадлежали его семье. Попросил об интервью с Маришкой Богдановной Адаменковой. Она согласовала интервью с Политбюро и согласилась. Интервью вызвало фурор. Газета допечатывала свои тиражи несколько раз. Статьи Георга выходили в течение недели и увеличила тиражи газеты тоже во много раз. Статьи о Союзе, за которые он не платил ни цента, стали его лучшей рекламой. Рейтинг коммунистических партий других стран вырос сразу на 2%, а кое-где они могли мечтать и о преодолении 5% барьера и местах в парламентах. Иностранные специалисты, как при Петре, ехали в Союз. Не все, но многие молодые люди готовы были начинать жизнь в квартирах, не хуже, чем в пригородах Парижа, и ездить на машинах, которые не уступали классам машинам европейских стран. Климат был тяжелее, но социальное обеспечение лучше. Была и стабильность. Георг начал интервью с острых вопросов. На острые вопросы были даны острые ответы. И казачка, и русская по духу Маришка не лезла за словом в карман. Они прошлись по прошлому страны, по будущему, по настоящему. Георг был очарован и понял, что времена изменились и скоро Россия, Советский Союз расцветут. Он уехал впечатленный, обрадованный и измененный. Он покинул родину, уже свою родину, а не только родину предков. Покинул не навсегда. Он поговорил с женой, благословил старшего сына остаться во Франции, а сам с младшим сыном и женой вернулись в Союз. Маришка пообщалась с ним, поговорила и взяла на работу пресс-секретарем в общество. Он работал хорошо и его опыт пригождался. Был выпущен также журнал «Эксперт-экономист», тиражи которого хорошо раскупались. Глава 14. «Пора домой» или «Закон о возвращении». Американцы в Мексике. Сотовая связь. Глава 14. «Пора домой» или «Закон о возвращении». Американцы в Мексике. Сотовая связь. Интервью с Георгом Виттелем подтолкнуло Маришку к размышлениям. Она знала, что русские остаются самым разделенным народом и в ее времени, и во времени, в котором она жила, во времени СССР. Волны эмиграции отбегали от страны, унося тысячи людей. От Аргентины до Канады, от Азии до Африки, жили общины русских людей. Много оставалось их в Европе, в основном Франции. Вовремя пришло письмо от Солженицына. Маришка вступила с ним в переписку, и из нее родился закон о возвращении. Каждый, любой, но свой. «Добро пожаловать домой», рифмованно звучал лозунг. Каждый, кто хотел, любой веры, в православие или монархию, в социализм, по Сталину или Троцкому могли вернуться, не опасаясь преследований. Своими были дети и внуки, и сами мигранты, доказавшие свое родство с родиной. Доказательством могли быть фотографии, письма, дневники и просто честное слово. В Бразилии глава семьи Прокл Прокопьевич читал воззвание большевиков. У него было несколько сот гектаров красной, глиняной почвы Бразилии, 8 детей, 3 трактора и жена. Он любил эту выжженную землю Бразилии, ее голубое, безоблачное небо. Он втянулся в бразилиан, ход и до конца и не принимал их. Семьи староверов не женились на местных, не отдавали за них дочерей, блюдя веру. Он читал воззвание и думал, считал, условия были хорошие, на бумаге выходило гладко. Глядя в синее небо и просторы полей, всходящий урожай рапса, решил пока не ехать. Он не болел родиной, он ее не видел. Вечно гонимые, теряя детей и здоровье, его предки бежали в Сибирь. Потом, когда Сибирь уже стала мала, они бежали на Кавказ и оттуда в Турцию и Южную Америку. Прокл перекрестился двумя перстами. Он решил подождать. А вот сосед Емельян Емельянович Адаменко не ждал. Потомственный казак, бежавший с Ода в 1946 году, помыкавшись по Северной Америке, он родину помнил и тосковал по ней. Земли у него было не меньше, а детей вот поменьше. 5. Оставив все старшему сыну, он со средними погодками вернулся домой, на стык ростовских и кубанских земель. Землю ему выделили. Степи без края, куда ни один колхоз по дальности не считал рентабельным ездить. Существовавшие же там станицы и немецкие колонии сгорели в революцию. Как особо злые, государство помогло. Государство помогло и сейчас. Материалы завезли по сходной цене. Электричество к хутору провели. Колодцы старые он откопал. Помогли расчистить старые оросительные каналы и пруды. Построил пока небольшой домик, чтобы прожить сезон. И начал работать. Он работал как заведенный, с утра до ночи. Успел в сев и уже скоро ждал урожая. Урожай был хороший. Земля, протаившая 60 лет, отблагодарила. Денег хватило вернуть кредит и начать стройку дома побольше. Ровно на том месте, где раньше стоял их родовой дом. Емельян этого не знал, но чувствовал, что ему помогает земля и улыбается родное солнце. И хорошо он работал и хорошо зарабатывал. Отстроил дом и развернул хозяйство. Прибыль позволяла жить. Приехал старший. Посмотрел на отца и понял, что приехал в гости. Вернулся назад в Бразилию. Не его было тут место. И родился он уже там. Не всем была чужбина родиной, но и родина кому-то была чужбина. Земли хватало и вернувшимся, и возвратившимся. Золотом платила страна за хлеб. После Нового года готовили возвращение Солженицына. Выпустили книги. Подкорректировали «Архипелаг ГУЛАГ» и выпустили двумя тиражами. Один полный, с комментариями специалистов. Другой, попроще, для людей. Выступил Брежнев. Покаялся. Не хотел он трогать эту тему, но надо было еще раз выплакать ее. Выплакать и высмеять. Опять помог Гайдаев. Снял один день Денисыча так, как был он написан, с юмором неубиваемым, с оптимизмом народным, с желанием работать. Тут Янковский показал себя и в простоте, и в сложности мужика русского. Не было там надрыва. Любили мы родину так, что везде на нее работали. И смешные моменты показал Гайдаев хорошо. И Ковторанга, подполковника, Морского и Хитрованов-Баптистов. Поверили люди и пошли на кино еще раз. А Маришка не останавливалась. Сделала подарок женщинам к 8 марта. Разрешили постановлением Политбюро открывать. Допустили маленькие, частные салоны красоты, облагаемые небольшим налогом. Жизнь закипела. Маленькие парикмахерские открывались на каждом углу, и теперь, въезжая в любой маленький город, казалось, что люди родились, чтобы надеть подгузники, реклама которых украсила билборды, которые тоже появились. Сделать прическу, рядом сделать маникюр, и подправить прическу, и зайти в «Желтый клоун». Там сытно поесть и пойти в кино на фильм режиссера Гайдаева. А собственно, для чего иного люди и родились? На Марс слетать? Женщины засияли прическами. Они делали все известные в мире прически. Волосы прямые, волосы кудряшками, с щелками и без. Высоко стоящие волосы изобрялиненные. Талант рвался наружу. Ранним утром весеннего месяца марта Марина Егорова вышла из дома. Ничего особенного бы в ней не было. Обычная старшеклассница, обычной средней школы, которую видела из своего окна. Обычная, из желтого клоуна одежда. Но на нее смотрели все. Бабушки на лавочках, мамы с колясками, дети из колясок. Прядь волос у нее была зеленая. Зеленая, как цвет самого яркого салата весной. И, а не надо и, спокойно сходила Марина в магазин. Пальцем на нее, конечно, показывали, но не все и недолго. Зеленая и зеленая. Цветы надо искать. Праздник. С цветами помогла Голландия. За золото. Но Марина решила, что цветов будет много, и не будет очередей, и цены не будут кусачими. Ребята Егора проследили. МВД помогло, и некоторые и кепки, и усы присели. На поезда до своих родных мест не было прибыли, не было желания. Кто-то завел баранов и стал жить достойно, а кто-то и позже присел. Всем по потребностям, каждому по труду, гласил лозунг над проходной исправительно-трудовой колонии. Мартовское солнце тоже радовало. Мороз не давил, и снег уже начал таять под мартовским солнцем. Трубы дымили, делая тот неповторимый зимне-осенний пейзаж, знакомый нам с детства. И было хорошо. Америка честно не лезла в дела СССР. Рональд Рейган начал небольшую операцию по уничтожению наркокартелей. Целями операции значились денаркотизация, декоммунизация и демилитаризация Мексики. Войска США впервые за долгие годы, пожалуй, впервые с американо-испанской войны, почти 100-летней давности начали войну на континенте. Американский флот блокировал Мексиканский залив, оградив нефтепромыслы в нем от возможных атак. Но цена на нефть влетела до потолка. В СССР пошел поток нефтедолларов. Цена на нефть взлетела не зря. Американцы недооценили цветных. Латиносы имели принципиально отличную от них культуру и не собирались просто так сдаваться. Ценой огромных жертв сухопутные войска армии США продвинулись вперед, захватив часть городов на побережье, и встали. Мексиканцы, вооруженные лишь старыми ружьями, устраивали засады. Режим Кастро поставил им советские РПГ, и хваленые абрамсы начали гореть. Американский посол пошел к министру иностранных дел Громыко. Громыко честно сказал, что в соглашении, которое было заключено, СССР не обязывал себя не поставлять оружие социалистическим странам. Американец спросил, с каких пор Мексика стала социалистической. Громыко ответил, что так и оружие мы поставляем не Мексике. А слов про Кубу не было. Мексика через Кубу платила золотом. В СССР потекли золотые караваны из страны Эльдорадо. Советский Союз поставил катера, которые могли идти на самоуправлении. Мексиканцы, обойдя преграды из кораблей, рванули несколько нефтяных платформ, попутно пустив на дно авианосец Дуайта Эйзенхауэр. Рейтинг Рейгана падал, как солдаты Америки в уличных боях в маленьких городках на побережье. Воевать толком могли только национальные части Техаса. Только у них, да еще чуть-чуть у аризоновцев, была такая мотивация, что они могли сражаться. Колонна техники под звездно-полосатым флагом ехала по пыльной улице. Солдаты, прибывшие из Мена, Огайо и Нью-Йорка, изнывали, плавились от 40-градусной жары. Перед ними выбегал мексиканец с РПГ, стрелял по первой машине, был убит, но дело сделал. Через 3 часа вертолеты сносили городок, но ни машин, ни людей уже не было. Рейган был взбешен, но все понимали, что это надолго. Испания слала ноты. Франция недовольно смотрела на горящие католические храмы. Папа Иоанн Павел II призывал остановиться. Но Риган был протестант, и ему было все равно на папу. Проклятые католики должны были гореть в аду. Напалм, бомбы, ковровые бомбардировки и говорили уже об атоме. Америка приняла в свой состав 3 мексиканских штата. Франция и Италия вышли из НАТО. Испания ждала выборов, но генерал Франко уже сказал, что не посрамит честь Испании и выкинет янки в Северный Ледовитый океан. Это он погорячился. Канада пока была нейтральной. Состоялась историческая встреча. Самолет диктатора Франко, в свое время остановившего революцию в Испании, прибыл в Москву. Визит был неафишируемый, но встретили его на высоком уровне. Константин Константинович, молодым комбригом воевавший в Испании, прибыл в аэропорт. Также прибыла и Маришка. Она хотела увидеть легенду. Франко ей понравился. Обаяние и жесткость была в его чертах. Он был галантен и мил. Приехали в Кремль. Франко отчаянно торговался. Спорил, доказывал. СССР получил базу рядом с Гибралтаром и коллекцию картин старых мастеров. Франко самолеты, танки, системы противовоздушной обороны и гарантии безопасности в случае нападения третьей стороны на него. Оружие, естественно, предыдущих модификаций за деньги или продукты. Пакт Адаменкова и Франко называла его западная пресса. В СССР он звучал как договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Испанской республикой. В Испанию пошло оружие. В СССР пошли апельсины и знаменитый испанский хамон. Колхозы и хуторяне возмутились. Испании пришлось разрешить производство продукта под этим именем. Страны Африки и Азии с ужасом смотрели на Мексику. Жить там становилось хуже, но интереснее. Третий мир был предоставлен сам себе. Союз новых денег не давал, но возврат кредитов требовал. Один из лидеров то ли социалистической революции, то ли военной хунты государства на побережье в изысканной, по их понятиям манеры, послал ноту. СССР не ответил. Сразу не ответил. Через 2 дня военно-морской флот и ракеты СССР, снесшие отказывающиеся вовремя платить маленькое прибрежное государство, подали пример другим. Гиперзвуковая ракета ночью уничтожила президентский дворец. По данным разведки, он был тогда в другом. СССР публично сообщил координаты и другого дворца. Авиация флота сравняла с землей правительственный квартал. Помогла база в Гибралтаре. Днем повторили. Вечером еще. Президент прислал ноту, в которой уже по дипломатическим понятиям извинялся. Извинения были приняты. Поскольку уже на следующее утро шахты алмазов и урана перешли в краткосрочную, на время существования Солнца, аренду Союзу СССР, в СССР потянулся караван судов с редкоземельными металлами, рудой, ураном, золотом и алмазами. Потянулись и танкеры с нефтью. Промышленность СССР требовала сырья. Сои поставляли в Европу, а дешевую, почти бесплатную нефть везли к себе. Брежнев не был скрягой. В ответ поставлялся со скидкой, приносящий прибыль, хлеб и подсолнечник, удобрения, подгузники и сеть «Желтый клоун». Африка узнала о клепе. Азия была мудрее. Бомбить не пришлось. Шелк, рис, красное дерево, киви и ротанговая мебель вошли в обиход граждан СССР. Утром в 8 утра, попивая испанскую мадеру и закурив сигару в свой положенный выходной сантехник, дядя Вася вышел на балкон типового 9-этажного дома. Росли новостройки, асфальтировались дороги. Хорошо. Утром в 5 утра, в свой обычный день, не делая отличий между воскресеньем и днем будним, бывший сантехник Афанасий вышел на крыльцо своего дома, потянулся, быстро сделал разминку и пошел в коровник. Коровки, его гордость, хотели, есть и надо было их доить. Жена, беременная 5-м ребенком, чувствовала себя неважно, но он не унывал и готов был делать все сам. В вазочке для фруктов лежали бананы, апельсины и яблоки. То-то ребята обрадуются. Вчера у них была автолавка, и Афанасий закупил на неделю фруктов. Скоро подходила клубника, но пока он решил порадовать ребят. Коровки приветственно мычали, и он, обходя их, ласково называл по имени. Жизнь в городе он забыл как морок. Выйдя из коровника, обошел птичник, где у него были уже расписанные по заказам около 1000 кур. Забегался. Пошел к пруду, сел в ротанговое кресло и полчаса покидал удочку. Хутор просыпался. Просыпались дети и жена. Начинался хороший, трудовой день. Было хорошо. На заводе в воскресенье было людно. Молодой токарь 3-го разряда Иван не брал выходной. Он вступил в кооператив и должен был зарабатывать деньги. Спокойно, уверенно он делал детали для станков. Железо крутилось, и он резцами стачивал ненужное, добиваясь совершенства. Работалось легко и было. Было хорошо. Солдат стоял на посту. Поприветствовал, приложив руку к зимней шапке. Восход. Ночь прошла спокойно. Самолеты-разведчики не летали. Катера к границе наприближались. Он отстоял спокойную ночь и сейчас, предвкушая заслуженный отдых, ему было. Было очень хорошо. Маришка уже была в кабинете. Несмотря на выходной, у нее было много дел и по делам общества, и по делам партийным. Телефон был раскален от звонков. Она готовила съезд партии. Накопилось много вопросов, которые устав партии не отражал. Свобода предпринимательства и крестьянствования должны были быть отражены и закреплены в документах. Конституцию можно было не трогать. По степени свободы она позволяла сделать многое. Под правом на труд можно было подразумевать, правильно толкуя, все. Маришка не собиралась рушить партию, повторяя опыт Горбачева, а хотела ее расширить и скорректировать некоторые несоответствующие реалиям моменты. Телефон накалился. А почему, собственно, бы и нет? Она нажала кнопку коммутатора. На часах было 8:02. «Верочка, будь добра, соедини с Жорисом Алферовым». Из Алферовых Верочка знала только актрису, но выяснила быстро. Были у нее такие права. Базы МВД и базы госбезопасности были для нее открыты. Воскресное утро, но будущий нобелевский лауреат не спал. Сидя за столом, он разрабатывал принципиальную схему применения своего изобретения. Схема была почти готова, но не хватало деталей, не хватало технического обеспечения, чтобы ее применить. Схемы стационарных телефонов не подходили вовсе. Надо было придумывать свое. Он думал, чертил, рисовал схемы, стрелочками соединяя складывающиеся в одно целое куски информации. Он рисовал, и на его столе начал появляться рисунок того, что очень напоминало портативный калькулятор, или маленькую пишущую машинку с телефонной трубкой. Своего телефона у молодого ученого дома тогда не было. Да и зачем ему он был нужен, думали его руководители, как и он сам. Ровно в 8:15 звонок в дверь. Дверь открыла жена. Стоявшие на пороге люди в форменных плащах поздоровались. Подхватили чуть не упавшую супругу и успокоили вышедшего в коридор Жориса Ивановича, вежливо уточнив, что они по делу. «Жорис вернется, не волнуйтесь, профессионально, то есть на тему своей профессии», – пошутили они. Жорис был одет, обут в заранее приготовленный и неплохо сидевший на нем костюм, сбрызнут одеколоном, который, несмотря на январское повышение зарплат ученым, был ему пока не по карману. Выведен, вежливо из дома и посажен в машину. Выехав на Московский проспект, они включили мигалки, и машина понеслась мимо работающего универмага «Фрунзенский», мимо дымящей нужным для производства дымом электросилы, выскочила на Пулковское шоссе и въехала в аэропорт и подъехала к трапу самолета. Их там уже ждали. Задерживать рейс «Ленинград-Москва» не пришлось. Они успели. Глава 15. Дела связи. Дела японские. Самолет сел по расписанию. Правительственная «Чайка» доставила Алферова на Арбат. Отворились кованые ворота, и по брусчатке разных солнечных цветов машина въехала во двор, состоящий из кари четырехэтажных домов. Машина затормозила у мраморного крыльца, охраняемого золотыми львами. Сначала казалось, что львы покрашены золотой краской, но нет. Это был особый золотистый сорт мрамора и особая подсветка. Двери открылись, и встречало золоте и зеркальное великолепие русского барокко. Лифт поднялся на четвертый этаж, и через приемную посетитель оказывался в кабинете. После роскоши золота он мог показаться скромным. Стены, обитые деревянными панелями, мягко сияли красным. Сдержанный ковер с персидскими мотивами. Добротный стол и стулья. Приветливо Алферова встретила молодая женщина, предложила сесть за уютный чайный столик у одной из стен кабинета. Ученый предпочел кофе. Кофе был хороший, бразильский, с терпким ароматом и мягким вкусом. Вежливо спросила его об исследованиях. Выслушала о технической их сложности, отсутствии материалов и принципиальной возможности достижения результата. Маришка достала три телефона и положила их перед ним. Два из них были с надкушенной сливой. Один, старый, кнопочный, взятый Маришкой с Егором для возможности экстренного звонка. «Что это?» – спросил ученый. «Это будущее», – отвечала Маришка. «Жорис не вернется домой ни через сутки, ни через неделю. Жена приедет в Москву сама, взяв записи и наработка. Глава института сотовой связи пропадал сутками со специалистами, лучшими специалистами в СССР. Были привлечены все, кто хоть какое-то отношение имел к связи. Машина отвозила Алферова на 6 часов домой. поспать, еда и душ были организованы на работе. Он мог бы и спать там, но жена была против. Он любил жену и не огорчал. Сотни чертежей, сотни экспериментов, сжатых в краткие 24 часа жизни. Через месяц был прототип, а уже через два, похожий на меленький портативный телевизор, ламповый сотовый телефон был уже готов. Алферову дали государственную премию. Страна получила возможность связи, но надо было эту связь окупать и строить заводы, которые смогли бы уменьшить образец. Страна уперлась в технологический потолок. Америка тоже не могла помочь. У них не было даже принципиально близких наработок. Маришка сидела за столом. Позади нее было окно, задернутое шторами от летнего солнца. Впереди стол рабочий и дальше, покрытый зеленым сукном, по моде тех лет стол для совещаний. Она была в бежевом летнем костюме. На лацкане пиджака был приколот флаг СССР. Она была доизбрана депутатом Верховного Совета от Сахалинской области. На стене перед ней была карта Советского Союза. Она подошла к ней, нашла Сахалин, посмотрела на Москву. Великая страна с тысячами дорог, городов, мостов, рек, лесов открывалась перед ней. Только технологий дешевой сотовой связи там не было. На карте справа внизу было пятнышко. Маришка захотела его смахнуть. Не смахивалась. Еще раз. Нет, напечатано. Маришка приблизилась к карте. Маленькая, как пятно от соуса на карте была обозначена Япония. Итак, он вызвал референтов и через полчаса знал о Японии многое. Все и даже больше. Много чего ей рассказал и Егор, бывший в Таиланде учеником у мастера-самурая. Маришка пролистала статьи о культуре. Самые важные были сведения об аниме. Самые известные корпорации Соня и Накасивы Куаси. Они обе подошли вплотную к разработке чипов, нужных для телефонов. Она думала уже набрать генерального и согласовать поездку, но ей на глаза попалось примечание к справке. Союз был в состоянии войны с Японией. Чудеса технологий натыкались на отсутствие мирного договора. Маришка подошла еще раз к карте. Посмотрела на Японию. Посмотрела на Россию. Мысленно вспомнила доклад, только для членов Политбюро о состоянии войск. Доклад сообщал, что морально, психологическое и техническое состояние армии позволяют за 48 часов, при необходимости достичь Берлина, за 64 Парижа, блокировав Англию силами Северного и Балтийского флотов. Через две недели войска могли бы быть в Лиссабоне, и две недели были завышенным сроком. В планах стояла неделя, было соблазнительно, но Франция не была соперником, она уже вышла из НАТО, с Испанией, хотя и не вышедшей. Из НАТО у нас был пакт, в Берлине и так стояли войска западной группы войск в ГДР, с Японией было сложнее. Маришка хорошо училась, сейчас, отмечая 9 января, день начала революции 1905 года, она помнила, почему она произошла. Подошла к карте, ровно так, как это делал Николай II, посмотрела на нее, взяла линейку, примерила, отошла, сделав противоположный вывод царскому. В Политбюро дураков не брали. Война не наш метод, решила она. Она затребовала справки и выяснила, что для мира надо было поделить острова. Маришка подошла к карте. Пятнышко Японии и мощь Союза. Однако перечитав, все было не так просто. Море Охотникова становилось бы не только внутренним морем СССР, но и японским, с соответствующим шлейфом и рыбой, залежами полезных ископаемых. Было над чем подумать. Она позвонила Устинову, тот, сидя через приемную, напротив зашел к ней, позвонила Егору, тот, перед поездкой на тренировку и в штаб дружины, тоже подъехал. Приехал и Константин Константинович, воевавший после Испании на Холхенголе и видевший японцев в бою лично. Он рассказал, как он отразил атаку японцев. Они прорвали первую линию обороны и лезли на вторую. Он развернул орудия и бил по ним прямой наводкой. Они не сдавались, шли вперед и, умирая, старались победить. Он произнес все это и сказал: «Не рекомендую, кровью умоемся». Дмитрий Федорович вспомнил, как готовилась высадка на Хоккайдо, как много нужно всего успеть, вспомнил одну дорогу на Дальний Восток и недостроенный БАМ, вспомнил годы войны и напряженного труда, мягко взял Маришку за руку и сказал: «Маришка Богдановна, не рекомендую, золото лучше, чем кровь». Егор вспомнил тренировки и прямой, честный, характер самурая, вспомнил его открытость и ненависть к врагам, честно рассказал об этом, взял за вторую руку Маришку и в третий раз она услышал: «Не рекомендую». Маришку удалось убедить. Константин Константинович уехал на совещание Варшавского договора, решавшего, чем еще они могут помочь Мексике. Поляки рвались направить на защиту католических братьев своих солдат, но венгры, не считавших испанцев братьями, и сопротивлялись. Приходилось всем напоминать, что вообще-то у нас союз социалистических стран и вопрос национальности неуместен. Поляки слушали, обижались и направили все-таки корпус солдат. Солдаты были отобранные, закаленные блондинистые ребята. Они смотрелись богатырями, по сравнению с мексиканцами. Они сражались на самых острых участках и смогли остановить бригаду генерал Маккейна и хваленых морских котиков на дороге на Мехико. Танки перли лавиной. Мексиканцы были готовы отойти, но польские ребята прямо с машин развернули борьбу. Летели шмели и РПГ, а накрыл колонны град. Вашингтон был в ярости, а 30 машин остались гореть на каменистых дорогах с поросшими кактусами обочины мексиканских пустынь. Повоевав 3 месяца, ребята возвращались на отдых, но в Польшу ехали не одни. Знойные испанки завоевали сердца парней. Вскоре то и дело начали появляться в польских школах темненькие Хосе Иосифы и маленькие кармелиты. Маришка поехала к Андрею Андреевичу. Тот обещал подумать. Она поехала к Брежневу. Сегодня был у него хороший день, и он много работал. Он уже разобрал текущие дела, подписал наградной лист к 9 мая. Настроение было хорошее, и он с удовольствием ее принял. Скромные, по сравнению с ее офисом, коридоры Кремля, и она входит в обитый карельской березой, желто-золотой, кабинет. Они поговорили о дочери, об успехах Егора, чье спортивное общество «Дружина» составляло конкуренцию ЦСКА и «Динамо», о показателях обществ, которые росли на 20-25% в месяц. И Маришка дошла до самого главного, до мира с Японией. Вопрос надо было решать, с этим были согласны все. Война, хоть и на бумаге, вредила всем, но отдавать острова, обнажая выход в море Охотникова, никто бы не стал. Маришка не сдавалась, момент был наилучший. Штаты снимали солдат со своих баз в Японии и направляли их на войну с Мексикой. Корабли отходили туда же, и можно было попытаться вырвать Японию из рук американцев. Куш был большой. Брежнев посмотрел на карту. Япония была маленькая, СССР большим. Видя взгляд, Маришка напомнила про судьбу Николая. Брежнев вздохнул. Войны не хотел он и сам. Позвонили Громыко. Андрей Андреевич приехал. В руках у него была папка, а в папке карта Японии и пояснение к ней. На карте были нанесены Сахалин, вся Куриловская гряда и Япония. Карта была большая и заняла весь стол. Все трое смотрели на нее. Позвонили министру обороны. Приехал и он. Совещание закончилось, и гости пошли на банкет. Он поехал в Кремль. Он вошел. Все поздоровались. Он сел. Стали смотреть вчетвером. Принесли чай. Они синхронно отпили. И тут Маришка увидела. Она приподнялась и, подняв карту, спросила: «А это что такое?» Она разогнула, и там был лист с 3 островами, сверху похожими на череп, как в острове Сокровищ. Промелькнула мысль. Заморские территории Японии с 1845 года вблизи берегов Сиама, гласила надпись. Сиам, так назывался раньше Таиланд, и об этом она тоже знала. Но выход был найден. Надо было готовить детали. Решение озарило их всех, как озаряет гениальная идея. Обмен. Райские острова с населением в 5000 человек, неразведанными ресурсами и идеальной бухтой для размещения флота. Запросили справку. На острове жили потомки белых испанцев, смешавшиеся с местным населением. Народ получился красивый. Высокие, европеоидного типа люди не напоминали японцев. Запросили справки еще. Население не считало себя японцами и было готово объявить независимость, но американцы не поддержали бы их. Сами бунтовать они не решались. Были подключены все силы разведки советской, вьетнамской и ряда стран. Был найден выход на Идальго Мартинеса де Санчеса, главы семьи и неофициального лидера островов. Организовали частный приезд. МиГ с дозаправками в Ханое, Пхеньяне, Томске за 8 часов довез его до Москвы. На военном аэродроме его не встречали. Тайно посадили в машину и приняли в роскоши золота, кабинетов офиса Маришки Богдановны. Переговоры были долгие. Мартинес курил сигары из табака островов. По запаху они не были хуже кубинских. Пил разбавленный ром и торговался. Он изучил вопросы и хотел доступа, а рынки СССР, при ограничении возможности переезда на острова. Институт прописки позволял это сделать, а вхождение в состав Союза открывало рынки. И так, после долгих переговоров, аргументов и счета в Государственном банке СССР, он согласился на широкую автономию островов в составе СССР. По иронии судьбы, острова носили имя Джеймса Роберта Флинта. Известный протестантский лидер, говорят, был. Оставались японцы. Разведка доносила, что основное население примет обмен спокойно. Партия премьера примет предложение как подарок. Памятную табличку из золота обеспечит себе и сделавший это премьер. Император, по слухам, тоже не возражал. Он хотел эти острова и жалел, что в результате войны их потерял. Готовился визит. Самолет был заправлен. Встреча согласована, и Маришка Адаменкова полетела в Токио. Летели с пересадками. Она прилетела в Южно-Сахалинск и впервые посетила свой избирательный округ. Прошла по улицам. Зашла в свой ресторан. Зашла в магазины, радующие рыбой, крабами и икрой. Зашла в детский магазин. Посмотрела на подгузники, белорусские сухие молочные смеси фирмы «Манон», лицензионное французское молоко. Покачала Харьковского тракторного завода лицензионные детские колясочки. Встречали ее тепло. Она была популярна в народе. Улучшения связывались с ее именем, с именем Галины Брежневой и самим генеральным, нашедшим новые лица. Маришка с удовольствием там побывала и полетела дальше, в Токио. Этому предшествовала огромная работа. Письма летели в обе стороны туда и обратно. Сошлись на том, что Япония передает в полную и безраздельную собственность Советскому Союзу острова в Тихом океане и признает исключительную морскую зону в 200 морских миль с СССР. Япония снимает все барьеры между торговыми и промышленными связями Союза и Японии. Фирмы могут передавать технологии. СССР обязывался передать 2 острова из 4 в полную собственность Японии, с условием 10-километровой исключительной морской зоны. Контроль над входом в море Охотиных оставался за СССР, и море признавалось внутренним морем СССР по-прежнему. 2 острова договорились передать в аренду японцам на срок 30 лет, после чего правительство возвращались снова к вопросам. Люди, живущие на островах, могли выбрать, уехать в Союз, или остаться там. Японцы гарантировали их права и гражданство. Кто-то уехал, кто-то остался. Красивые это были места, но Союз получал больше. Союз входил в Тихий океан своей территорией. Для подписания документа были направлены в Японию высокие лица. Возглавляла делегацию МП Адаменкова. Она должна была подписать предварительный договор. Брежнев прибывал через день. Самолет встречали на высочайшем уровне. Премьер-министр прибыл лично на ее встречу. Маришка выбрала для себя анимешанный стиль. Короткая юбка, как у выпускницы, собственно, недавно она и была ей. Покрой юбки только был другой, колокольчиком. Вырез до середины, скажем так, бедра. Черные чулки, белая блузка с синей окаймкой. Она подвела свои и так немаленькие глаза, выделив их размер. Премьер-министр Японии чуть не упал. Да он и упал бы, если бы его не подхватили на руки. Дела соседей России и Японии до этого не ладились, и это был первый визит лица такого масштаба российской власти за последние почти 100 лет. Побывал в Японии только наследник Николай. Он пытался вести себя как герой аниме, ходил везде с саблей, порой ей, размахивая, в общем, дебоширил. Надел гусарский костюм, подчеркивавший талию и ноги, японцы не оценили. Слишком была грубая попытка. Принцы должны были быть более воздушные и романтичные. Приставал к женщинам, наколол неприличную татуировку, перебрав саке, и был ранен мужем одной из тех, за кем увивался, и кто не оценил его анимешный наряд. На всякий случай охрану Маришки усилили. Тамвигата предоставила лучший автомобиль с бронированными стеклами и по дороге поставили военных, переодетых в гражданское, размахивать флажками. Улицы города были украшены красными флагами и флагами Японии, и цветущими сакурами. Смотрелось все красиво, и Маришка полюбила Японию. В резиденции премьера их встретили. Сначала Маришка и 2 министра, министр иностранных дел и министр обороны СССР, встретились с главой кабинета лично. Потом было торжественное подписание. В парадном зале за огромными столами были принесены папки с документами. Сначала их подписали японский премьер-министр. Потом их отнесли за деревянные ширмы с тканевыми вставками, расположенными в зале. Ширмы были расписаны традиционными сценками Японии, и документы подписал император. Перед ними сидела мечта, да и условия были хорошие. Подписала и советская сторона. Документы были доставлены на самолет, и истребитель полетел в Москву. В Москве в прямом эфире их подписал товарищ Брежнев. Император через премьера вручил делегации лично товарищу Брежневу орден Хризантемы. Столица Японии ликовала. Люди выходили на улицы, в открытом автомобиле провезли Маришку. На нее никто не напал. Анимешный ее стиль людям понравился. Она стала героями комиксов. Ее образ использовал в мультфильмах известный режиссер Такито Сушиката. Маришка согласилась, и прибыль пошла из этого.